Иногда днем, отправляясь по делам, он приглашал Скарлетт прокатиться с ним в кабриолете. Ему было весело с ней, ибо она задавала уйму глупых вопросов, как истинная женщина. Без всякого осуждения говорил он себе. Он, само собой, смеялся над ее неосведомленностью в делах, и она тоже смеялась и говорила: «Ну не можете же вы рассчитывать, чтобы такая глупая женщина, как я, что-то понимала в мужских занятиях». Впервые за всю свою жизнь закоренелого холостяка он, благодаря Скарлетт, чувствовал себя сильным мужчиной, созданным Господом Богом по более благородному образцу, чем многие другие, созданным, чтобы защищать глупеньких, беспомощных женщин. И когда они, наконец, уже стояли вместе перед алтарем, и ее маленькая ручка доверчиво покоилась в его руке, а опущенные ресницы отбрасывали густой полукруг тени на розовые щеки, он едва ли мог бы сказать, как это произошло. Он сознавал лишь, что впервые в жизни совершил романтический и дерзкий поступок. Он, Фрэнк Кеннеди, так вскружил голову этой прелестной женщине, что она, забыв обо всем на свете, упала в его сильные объятия. Сознание одержанной победы пьянило его. На венчании не было ни друзей, ни родных. Свидетелями они пригласили людей посторонних, с улицы. Скарлетт настояла на этом, и Фрэнк уступил, хотя и без особой охоты, ибо ему доставило бы удовольствие видеть рядом свою сестру и зятя из Джонсборо, чтобы потом был прием в гостиной мисс Питти среди веселых друзей, которые пили бы за здоровье невесты. Но Скарлетт не желала слышать о том, чтобы на венчании присутствовала даже мисс Питти. «Только мы, Фрэнк, вы и я», — взмолилась она, сжимая ему локоть, — «как будто мы с вами сбежали. Я всегда мечтала о том, чтобы бежать с любимым и обвенчаться тайно. Ну, прошу вас, радость моя, ради меня». Это ласковое слово, столь непривычное для его уха, и две слезинки, ярко сверкнувшие в уголках ее светло-зеленых глаз, когда она умоляюще посмотрела на него, решили дело. В конце концов, мужчина должен уступать невесте, особенно в день свадьбы. Ведь для женщины все эти сантименты имеют такое значение. И не успела напомниться, как оказался женатым. Фрэнк, несколько удивленный ласковой настойчивостью жены, дал ей все же $300, хотя сначала не хотел давать, потому что это опрокидывало его надежды тотчас купить лесопилку. Но не мог же он допустить, чтобы семью Скарлетт выселили с насиженного места. Да, к тому же его огорчение довольно быстро начало таять. Такая Скарлетт стала с ним нежная, так одаривала за его щедрость. Ни одна женщина ни разу еще не одаривала Фрэнка. И он начал думать, что, в конце концов, не зря дал ей денег. А Скарлетт тотчас отправила мамушку в Тару с тройным наказом: вручить Уиллу деньги, объявить о ее замужестве и привезти Уэйда в Атланту. Через 2 дня она получила от Уилла коротенькую записку, которую всюду носила с собой и читала и перечитывала со все возрастающей радостью. Уилл писал, что налог они уплатили, и Джонас Уилкерсон, узнав об этом, вел себя не наилучшим образом, но грозить перестал. Под конец Уилл весьма лаконично и официально, но без каких-либо эмоций, желал Скарлетт счастья. Уилл, конечно, понимал, какой поступок она совершила и почему, и не осуждал ее за это, но и не хвалил. «Что, должно быть, думает Эшли?» — в лихорадочном волнении спрашивала себя Скарлетт. «Что он, должно быть, думает обо мне? Ведь прошло так мало времени после нашего объяснения во фруктовом саду в Таре».